В знак одобрения меморандума Комитета по мирному объединению Родины Корейской Народно-Демократической Республики на днях швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гору Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучи выступили совместным заявлением. В совместном заявлении подчеркивается, что корейский народ сильно почитает Ким Чен Ына великим отцом нации и светочем дела воссоединения Родины, и что благодаря Ким Чен Ыну обязательно наступит день, когда все корейцы, крепко обняв друг друга, будут во весь голос кричать «Да здравствует воссоединение!».